зашла, перекрестилась и прямиком направилась к небольшой, потемневшей от времени, с виду не слишком приметной иконе архангела Гавриила. Та за колонной висела слева от алтаря. Про эту икону ходили слухи, что с помощью ее чудодейственной силы русские одержали несколько знаменитых воинских побед, ну и среди других называли Ледовое побоище, Куликовскую битву и Бородинское сражение. Тем временем из церкви на улицу выводят инвалида, хозяина той самой инвалидной коляски, большого парня с крепкими руками, но слабыми ногами. Вели его два бугая, видно, братья, уж очень они все трое были похожи друг на друга, и с ними мать-старушка. Как мать увидела, что нет коляски, так за голову и схватилась. «Люди добрые!» — голосит. «У инвалида безногого коляску украли!» Вдруг наша бабушка Груша появляется из церкви, и на груди у нее под кофтой, замотанная в платок, чудотворная икона с изображением архангела Гавриила. Подходит Аграфена Евдокимовна к этой разнесчастной семье с голосящей на все лады матерью-старухой. Выуживает архангела Гавриила и прикасается к слабым ногам инвалида. И хотя эта икона считалась отнюдь не целебной, а исключительно патриотической, ноги его, о великое чудо, окрепли. Да так, что ясно. Никакая коляска этому бугаю теперь не понадобится лет 70, а может и 75. Из церкви служки бегут протодиакон и сам настоятель, отец Михаил. Хватают бабушку Грушу, отнимают икону и тащат в милицию. Короче, ее отдали под суд. Была весна, конец апреля, Пасха. Как раз, когда она любила слоняться по Ваганьковскому кладбищу, пасхальные яйца на могилах менять. Бабушку Грушу выводят под конвоем, сажают на скамью подсудимых. И прокурор Альфред Штабель произносит обвинительную речь. Мол, иск предъявляет настоятель храма отец Михаил к графине Посиделкиной, которая посреди бела дня утащила бесценную древнюю чудотворную икону, вполне возможно, кисти самого Андрея Рублева, с изображением самого архангела Гавриила. «Граждане судьи», — проникновенно говорил прокурор, «мы можем верить или не верить в утверждение истца, что на счету этой иконы несколько известнейших побед в истории нашего Отечества. Стоило ее вынести на поле боя, голос Альфреда Штабеля гулко и торжественно звучал под сводами зала районного суда. Как бы ни теснили нас вражеские войска, как бы ни напирали, кто бы там ни был, татары, французы, шведы, все обращались в позорное бегство. Так это или нет, однако налицо факт похищения общественной ценности народного достояния. И мы не имеем права смотреть на это сквозь пальцы. Даже дотронуться до этой иконы и то святотатство, отметил в своем выступлении рассерженный отец Михаил. А эта чертова старуха схватила своими руками и вынесла ее в мир из храма, а анафеме ее предать и точка. «Таким несознательным бабулям только в гиене огненной гореть», — поддержал настоятеля протодиакон. «Да вкатать ей за это дело! 10 лет строгого режима!» — крикнул со своего места служка. Все трое бедные потом скитались по ссылкам да по каторгам, хоть и остались, хвала Всевышнему, живы. Но на суде тогда проявили суровую непримиримость и требовали отмщения. Напрасно адвокат Никанорова Елена, молоденькая, неопытная, только в прошлом году закончила юридический факультет, звала к снисхождению, просила у судей дать бабушке Груши последний шанс начать новую честную жизнь. Никто и слушать не хотел. Суд был настроен очень враждебно. Даже два брата чудом исцеленного инвалида оказались не на стороне подсудимой, поскольку ее непрошенное вмешательство лишило это почтенное семейство кормильца. Кто им теперь подаст милостыню, когда они все трое такие бугаи?